Глава 36. Нехлюдов шел тем же скорым шагом, которым шли арестанты, но и легко одетому в легком пальто ему было ужасно жарко, главное, душно от пыли и неподвижного горячего воздуха, стоявшего в улицах. Пройдя четверть версты, он сел на извозчика и поехал вперед, но на середине улицы в пролетке ему показалось еще жарче. Он попытался вызвать в себе мысли о вчерашнем разговоре с зятем, но теперь эти мысли уже не волновали его, как утром. Их заслонили впечатления выхода из острога и шествия партии. Главное же, было томительно жарко. У забора в тени деревьев, сняв фуражки, стояли два мальчика-реалиста над присевшим перед ними на коленке мороженником. Один из мальчиков уже наслаждался, обсасывая роговую ложечку, другой дожидался верхом накладываемого чем-то желтым стаканчика. «Где бы тут напиться?» — спросил Нехлюдов своего извозчика, почувствовав непреодолимое желание освежиться. «Сейчас тут трактир хороший», — сказал извозчик и, завернув за угол, подвез Нехлюдова к подъезду с большой вывеской. Пухлый приказчик в рубахе за стойкой и бывшие когда-то белыми половые, за отсутствием посетителей, сидевшие у столов, с любопытством оглядели непривычного гостя и предложили свои услуги. Нехлюдов спросил сельтерской воды и сел подальше от окна к маленькому столику с грязной скатертью. Два человека сидели за столом за чайным прибором и белого стекла бутылкой, обтирали со лбов испарину и что-то миролюбиво высчитывали. Один из них был черный и плешивый, с таким же бордюром черных волос на затылке, какой был у Игнатия Никифоровича. Впечатление это напомнило Нехлюдову опять вчерашний разговор с зятем и свое желание повидаться с ним и сестрой до отъезда. «Едва ли успею до поезда», — подумал он. — Лучше напишу письмо. И, спросив бумаги, конверт и марку, он стал, прихлебывая свежую шипучую воду, обдумывать, что он напишет. Но мысли его разбегались, и он никак не мог составить письма. «Милая Наташа, не могу уехать под тяжелым впечатлением вчерашнего разговора с Игнатием Никифоровичем», — начал он. «Что же дальше? Простить за то, что я вчера сказал? Но я сказал то, что думал, и он подумает, что я отрекаюсь, и потом это его вмешательство в мои дела. Нет, не могу». И, почувствовав поднявшуюся опять в нем ненависть к этому чуждому, самоуверенному, непонимающему его человеку, Нехлюдов положил неконченное письмо в карман и, расплатившись, вышел на улицу и поехал догонять партию. Жара еще усилилась. Стены и камни точно дышали жарким воздухом. Ноги, казалось, обжигались о горячую мостовую, и Нехлюдов почувствовал что-то вроде обжога, когда он голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролетки. Лошадь вялой рысцой, постукивая равномерно подковами по пыльной и неровной мостовой, тащилась по улицам. Извозчик беспрестанно задремывал. Нехлюдов же сидел, ни о чем не думая, равнодушно глядя перед собою. На спуске улицы против ворот большого дома стояла кучка народа и конвойный с ружьем. Нехлюдов остановил извозчика. «Что это?» — спросил он у дворника. «С арестантом что-то». Нехлюдов сошел с пролетки и подошел к кучке людей. На неровных камнях, покатой у тротуара мостовой, лежал головой ниже ног широкий немолодой арестант с рыжей бородой, красным лицом и приплюснутым носом, в сером халате и таких же штанах. Он лежал навзничь, раскрыв ладонями к низу покрытые веснушками руки, и после больших промежутков, равномерно подергиваясь высокой и могучей грудью, всхлипывал, глядя на небо остановившимися налитыми кровью глазами. Над ним стояли нахмуренный городовой, разносчик, почтальон, приказчик, старая женщина с зонтиком и стриженный мальчик с пустой корзиной. «Ослабели, сидевши в замке, расслабли, а их ведут в самое пекло», — осуждал кого-то приказчик, обращаясь к подошедшему Нехлюдову. «Помрет должно», — говорила плачущим голосом женщина с зонтиком. —